Его нельзя считать заключением судебно-медицинского эксперта, поскольку конкретных вопросов перед Гиляревским не было поставлено. Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения он не предупреждался, при вскрытии ни работники милиции, ни следователь не присутствовали. Не беру на себя ответственность судить о качестве выводов Гиляревского, а он написал, что смерть поэта наступила от удушения, но хочу высказать сомнение в объективности его выводов. И это сомнение основано на документальных данных. В материалах дознания по факту гибели Есенина имеется любопытный документ, мало что говорящий постороннему лицу, но многое проясняющий практическому работнику правоохранительных органов. Судмедэксперту Гиляревскому при сем препровождается копия телефонограммы за номером 374 по делу самоубийства гражданина Есенина Сергея для приобщения к делу. Приложение упомянутое. Начальник второго отделения ЛГМ Хохлов, зав. Столом дознания Вергей. На этом невзрачном документе, отпечатанном на пишущей машинке, имеется карандашная надпись. Пункт 5 статьи 4 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР. По этой статье в то время прекращались уголовные дела за отсутствием состава преступления, а по материалам, таким как по Есенину, отказывалось в возбуждении и расследовании уголовного дела. Ясно, что работники милиции в завуалированной форме информировали Гиляревского о том, что, по их убеждению, привлекать к уголовной ответственности за гибель поэта никого не будут, и ему следует это иметь в виду при даче заключения. Судя по всему, всего было составлено два акта. Мною найдена в архивах выписка о смерти Сергея Есенина, выданная 29 декабря 1925 года в столе ЗАГСов Московско-Нарвского совета. Эти сведения подтверждены руководством архива ЗАГСов города Ленинграда. В ней указаны документы, послужившие основанием для выдачи свидетельства о смерти Есенина. В графе «Причина смерти» указано «самоубийство», «повешение», а в графе «фамилия врача» записано «врач судмедэксперт Гиляревский, номер 1017». Следовательно, 29 декабря 1925 года в ЗАГС для получения свидетельства о смерти поэта было представлено медицинское заключение судмедэксперта Гиляревского под номером 1017, а не то без номера и других реквизитов, на основании которого было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Из архивных данных я установил, что получал в ЗАГСе свидетельство о смерти Сергея Есенина Вольф Эрлих. Но кто представлял в ЗАГС заключение судмедэксперта Гиляревского под номером 1017, остается неизвестным. Если бы удалось разыскать это заключение, многое в гибели поэта прояснилось немедленно. Руководство ЗАГСов города Ленинграда утверждает, что этого документа у них нет. Медицинская справка, на основании которой составлена запись о смерти, к актовой записи не прилагалось. Для читателя, малоинформированного в тонкостях уголовно-процессуального производства, нужно пояснить, что вывод о том, что случилось с Есениным, обязаны были сделать дознаватель, следователь, прокурор или суд. Они по закону обязаны были вынести мотивированное постановление, подтверждающее самоубийство или убийство. Ни врач, ни судмедэксперт сделать этого не вправе. Кстати, в заключении судмедэксперт Гиляревский также не констатировал самоубийство. Он написал, что смерть Есенина последовала от асфиксии, произведенной сдавливанием дыхательных путей через повешение. Но Гиляревский не написал, что повешение поэт совершил сам. И тот же вывод он бы сделал, если бы Есенина повесили. Судмедэксперт отметил темно-фиолетовый цвет нижних конечностей, точечные на коже кровоподтеки указывают на то, что покойный в повешенном состоянии находился продолжительное время. Какое же время находилось в вертикальном положении тела Есенина? Ряд современных судмедэкспертов полагают, что темно-фиолетовый цвет нижних конечностей образуется у трупа, который в вертикальном положении находился около суток. Гиляревский также указал на петли кишок красного цвета. Современные коллеги считают, что это свидетельствует о вертикальном положении трупа более 12 часов. И еще одно очень важное обстоятельство. Судмедэксперт Гиляревский отметил наличие в желудке покойного около 300 кубических сантиметров пищевой смеси, издающей запах вина. Мы знаем, что Есенин последний раз ел не позднее 6-7 часов вечера. Пища была легко сваримая. Наличие в желудке прямо говорит, смерть наступила не позднее 11 часов вечера 27 декабря 1925 года. Вот почему официальная дата кончины, 28 декабря, на мой взгляд, по меньшей мере сомнительна. А с учетом показаний жены Назарова, между 20 часами 30 минутами и 23 часами. Теперь обратимся непосредственно к акту вскрытия, который не только не выдерживает критики, но и вызывает сомнения в подлинности. Первое. Акт написан на простом листе бумаги, без каких-либо реквизитов, подтверждающих принадлежность документа медицинскому учреждению. Он не имеет регистрационного номера, углового штампа, гербовой печати, подписи заведующего отделением больницы или бюро экспертиз. Второе. Написан от руки, торопливо, со смазанными, не успевшими просохнуть чернилами. Такой важный документ судмедэксперт обязан был составить в двух и более экземплярах. Подлинник приобщается к делу, а копия должна остаться в материалах больницы, бюро экспертиз. Третье. Судмедэксперт обязан был осмотреть труп, замерить рост, указать на наличие телесных повреждений и сказать, какие из них получены при жизни, а какие посмертные, и назвать те, что находятся в прямой причинной связи с наступлением смерти. У Есенина было много прежних телесных повреждений и следов хирургических операций, но о них ни слова. Подтвердив наличие под глазом небольшой ссадины, Гиляревский не указал механизм ее образования. Отметил наличие на лбу вдавленной борозды длиной около 4 сантиметров и шириною 1,5 сантиметра, но не описал состояние в этом месте костей черепа. Сказал, что вдавление на лбу могло произойти от давления при повешении. Но не установил, прижизненное или посмертное. И самое главное, не указал, могло ли это вдавление вызвать смерть или способствовать ей, и не образовалось ли оно от удара твердым предметом. Четвертое. Выводы судмедэксперта не учитывают полной картины случившегося, в частности, ничего им не сказано о потере крови погибшим. Пятое. Гиляревский отметил, что покойный в повешенном состоянии находился продолжительное время. а сколько часов не указал. По этому заключению неясно, наступила смерть за двое суток или, скажем, за сутки до обнаружения трупа. Шестое. Ни слова об ожогах на лице и механизме их образования. Создается убеждение, что акт Гилеревским написан под чьим-то нажимом без тщательного анализа случившегося. В материалах дознания имеется любопытный документ, мало что говорящий широкой публике, но прекрасно иллюстрирующий отношение властей к расследованию обстоятельств гибели Есенина. Прислав юридически малограмотного Горбова для проведения дознания, больше власти ничего не делали. Они выжидали. Газетчики объявили о самоубийстве Есенина, должностные лица молчали. Газеты потоком выливали на головы обывателей информацию о пьянстве и хулиганстве поэта, его контрреволюционности, мелкобуржуазности, формируя убеждение, что другого конца у такого поэта и быть не могло. А дознание молчало. Оно дожидалось окончания проходившего в те дни 14-го съезда партии, реакции общественности, друзей, родных поэта, и только после этого приняло решение по делу Есенина. Не проводя с 28 декабря 1925 года никаких следственных действий, зав столом дознания Вергей 20 января 1926 года написал заключение, в котором не привел ни одного доказательства, подтверждающего самоубийство Есенина. Сделал это тогда, когда тело поэта было уже перевезено из Ленинграда в Москву и похоронено. В резолютивной части заключения он написал: на основании изложенного, не усматривая в причинах смерти гражданина Есенина состава преступления, полагал бы: материал дознания в порядке пункта 5 статьи 4 УПК направить нарследователю 2-го отделения города Ленинграда на прекращение за отсутствием состава преступления 20 января 1926 года. Зав столом дознания Вергей согласен, начальник 2-го отделения ЛГМ Хохлов. Следователь Бродский также, не проводя никакого расследования, согласился с выводом Вергея и Хохлова. Обратим внимание на то, что в заключении не указывается, что Есенин покончил самоубийством, и не указано, когда и как он это сделал. Поэтому уместно задать вопрос: в действиях каких лиц или лица отсутствует состав преступления? Загадка 13. После смерти. А между тем, не дожидаясь даже этого малоубедительного заключения, средства информации начали настоящее состязание в подыскании оскорбительных эпитетов в адрес трагически погибшего поэта. С легкой руки Луначарского, Бухарина, Сосновского, Волина, Зиновьева, Авербаха, Крученых и других Есенину были приписаны наркомания, алкоголизм, развратные действия, сумасшествие. Объясняя причину гибели поэта, его враги пошли по проверенному пути клеветы и стали искать ее истоки в его собственных стихах. Житейская биография была перечеркнута и заменена литературной, как известно, не всегда достоверной. Строки о смерти в его стихах были превращены в свидетельские показания против него самого. появились гневные предложения отдельных политиков вычеркнуть имя поэта из русской литературы, запретить печатать и читать его стихи, мешающие революционному народу стройными рядами двигаться к лучезарному будущему.